Герман Вирт. Руны. Великий Йол. Арктическая прародина. Не существует более великой тайны в бытии человека, чем тайна жизни и смерти, умирания и становления. Год для человека есть высшее откровение божественного действия во Вселенной. Он есть выражение данного Богом космического закона, в согласии с которым происходит в бесконечном и неприходящем возвращении становление мира. Волшебный глубочайший образ является нам в природе. Это год Божий. Много дней составляет год, и в каждом из них снова открывается образ года. Рождение света, из которого происходит вся жизнь, его подъем на высшую вершину и его спуск, смерть, нисхождение, чтобы снова восстать. То, чем являются утро, полдень, вечер и ночь в сутках, соответствует в году весне, лету, осени и зиме. Весной свет мира снова пробуждает всю жизнь, выпрямляется, развивается, пока не достигнет полного развертывания и предела роста в полуденно-летнем времени, чтобы снова начать путь к ночи и зиме, готовясь к смерти, за которой неминуемо последует новое рождение. Нордический человек созерцал образ своего существования ежегодно и ежедневно. Раннее утро – детство, позднее – юность, полдень и лето – взросление, полное созревание, потом увядание жизни, старость, ведущая к зимней смерти, а через нее к новой жизни, к возрождению и новому становлению, воплощенному в потомство. Круговращение дня развивает в своем постоянном непрерывном повторении круговращение года, а год – круг человеческой жизни. Круговращение. Движение по кругу. Вращение само по себе является высшим космическим законом Бога, этическим основанием Вселенной, всего бытия. На этом принципе основывается всякое богопереживание и всякое правосознание. Закон вечного вращения, чьим откровением является пространство и время, и особенно в годе, был осознан атланто-нордической расой в символе годового и мирового древа – древа жизни. Это слова из книги великого голландского ученого Германа Вирта. Его имя мало что скажет современному человеку, даже весьма образованному. Его трудов нет в современных университетских библиотеках. Причина этого будет понятна позже. И тем не менее, Герман Вирт – один из тех людей, кто в нашем столетии, в этот мрачнейший период Железного века, Кали-Юги, сделал удивительно много для восстановления великой традиции – той, что пришла в Золотом веке из таинственных регионов Гипербореи, волшебной аполлонической земли, лежащей на крайнем севере. Рене Генон и Юлиус Эвола поведали о примордиальной традиции и о полярном рае. Их имена известны всем традиционалистам. О Германе Вирте знают уже совсем немногие. И тем не менее именно он, этот высокий худой профессор, скромный и страстный, как всякий подлинный ученый, открыл тайну тайн этой изначальной традиции. Восстановил ее язык, открыл секреты древних рун, расшифровал послания Золотого века. Это кажется невероятным, но это факт. Герман Вирт воссоздал не больше, не меньше, как священный изначальный проязык человечества. Heilige Urschrift der Menschheit. Heilige Urschrift der Menschheit, так и называется одна из его толстых, поражающих воображение фундаментальных книг. Герман Вирт родился в 1885 году в Утрехте, в Нидерландах. Он происходит из рода древних фризов, жителей северных областей Голландии, отличающихся до сих пор ненормально высоким ростом и классическими индоевропейскими чертами лица. С детства Вирт интересовался историей своей страны и своего народа. Собирал предания и легенды, внимательно изучал знаки и символы, украшавшие дома простых голландских крестьян. Практически всю свою страну он исходил вдоль и поперек. В 1910 году он защищает диссертацию под названием «Деградация голландских фольклорных песен». Уже в этом первом труде поражает невероятная эрудиция автора, который привлекает к сравнительному анализу практически весь материал, касающийся голландского фольклора. Более того, он пытается выстроить общую модель, некую протомифологию, которая стоит за народным творчеством, чтобы лучше понять общее миросозерцание древних предков. Отталкиваясь от символов и элементов голландской старины, Вирт расширяет круг своих этнографических, культурно-символических поисков. Вначале на все германские земли, потом шире на всю Европу, потом на территории Евразии и, наконец, на самые отдаленные от Европы области – Америку, Океанию, Африку. В поисках формулы, обобщающей мировоззрение древних арийских предков, Вирт движется по спирали, уточняя, корректируя, расширяя или пересматривая все данные, собранные лингвистами, археологами, историками религии, искусствоведами, антропологами. Это труд невероятной интенсивности. Герман Вирт осваивает несколько сотен, только задумайтесь, сотен древних языков, стремясь найти в них некие общие закономерности, восходящие к незапамятным временам. В этом Вирт превосхищает создание ностратической теории Свитичилича, которая появилась гораздо позже, согласно которой на заре человечества все люди говорили на одном языке. Вирт, подобно ученым Средневековья, стремится охватить одновременно огромную область знаний. Его подход не аналитичен, но синтетичен. Поэтому в качестве основной исторической гипотезы он обращается не к хаотическим и разрозненным фрагментам исследований современных антропологов, преклоняющихся перед фактом, но к древним мифам, к традиции, к сакральным источникам. Подобно Генону, Вирт понимает, что современный мир представляет собой аномалию, регресс, дегенерацию, и что истину надо искать в мифах, символах, преданиях, религиях, культах, обрядах, фольклоре. Oh, первый человек, поступил по совету Ахура Мазды и построил на далеком севере город Вара, окруженный стеной, и собрал туда семена всего лучшего от людей, зверей и растений, чтобы сохранить их от роковой зимы, пришедшей как наказание духа зла Ангроманию на священную землю счастья. И поместил Има город в золотой стреле и сделал врата, светящиеся и иные светильники. И спросил Спитама Заратустра Ахура Мазду: «О, творец материального мира, достойный законодатель ариев и установитель Аши, что это за светильники в городе, который построил Има?» И ответил Ахура Мазда: «Светильники эти вечные и приходящие. Только раз в году заходит и восходит там, в этом городе Вара, звезды и луна и солнце. И жители его считают весь год за один день». Этот фрагмент из Бундахишна, священной книги зороастрийцев, можно трактовать по-разному, как и все другие многочисленные указания традиции на то, что на далеком севере в незапамятные времена существовала удивительная райская страна – Гипербарея, Туле, Варахи, Вара, где жили счастливые предки золотокудрых голубоглазых арийцев – божественная раса королей и героев. Герман Вирт воспринял это буквально, и это позволило ему создать уникальную теорию происхождения человечества – Aufgang der Menschheit, расшифровать древнейшие знаки, объяснить тайные, непостижимые стороны архаических символов, культов, ритуалов, постичь смысл сакральных обрядов, восстановить давно утраченный алфавит райского человечества. Это кажется невозможным. Почему такое фантастическое открытие осталось без внимания широкой общественности? Как можно пройти мимо столь потрясающих, головокружительных откровений? Почему имя такого ученого ничего не говорит не только простым людям, но и научному сообществу? Увы, снова это проклятая политическая некорректность. Герман Вирт имел неосторожность примкнуть с самого юного возраста к патриотическому национальному движению Голландии, а позже Германии. Он был вдохновителем голландского молодежного течения «Детски Трексфогель», аналога германских «Вандерфогель». Это была широкая молодежная организация, члены которой путешествовали по сельским местностям, собирали национальный фольклор, облекали обычную юношескую революционность в парадоксальный интерес к архаике. Они ненавидели современный мир, торгашеский дух городов и бирж, циничный настрой продажного космополитического ада, в который неуклонно превращалась Европа начала нашего столетия. Анархизм Вандерфогель сочетался с любовью к своему народу, к обычаям предков, к традиции. К 30-м годам все это направление не могло не стать составной частью другого политического движения, даже имя которого вызывает сегодня у благонамеренных граждан чувство ужаса. Идеи и труды Германа Вирта, великого реставратора и открывателя древнейшего праязыка человечества, имели несчастье ассоциироваться с крайне непопулярным после середины 40-х годов политическим режимом. Ведь Север, его свет, его народ, его традиции, его символы стали отныне политически некорректны. Thank you. 1928 году Герман Вирт в книге «Происхождение человечества» формулирует основу своей теории. Он считает, что все упоминания о древнем континенте, лежавшем на Северном полюсе, не мифы и не фантазии, а исторический факт. В качестве подтверждения такой гипотезы он ссылается на труды современных геологов, в частности Вигенера, согласно которым континенты не пребывают в постоянном покое, но все время скользят по шельфу, а значит, за довольно большие промежутки времени они перемещаются по территории всего земного шара. Некогда на Северном полюсе существовал материк, и там царили иные атмосферические условия. Память об этом сохранилась в древнейших преданиях, в мифах, в легендах. Именно из этого материка стала распространяться духовная культура человечества, единая в своей общей формуле. Основой этой культуры, этого гиперборейского культа, был год. Но год, созерцаемый в полярных условиях, когда 6 месяцев стоит день, а 6 месяцев ночь. Описание этого полярного года, согласно Герману Вирту, лежит в основе всех сакральных текстов и культов, символов и знаков. От пещерных изображений и первознаков на костях мамонтов до самых изысканных и изощренных теологических и мистических конструкций. Тот факт, что до этого не додумались иные историки религии и антропологи, объясняется очень просто. Если применить календарно-культовые круги к природным условиям тех земель, на которых мы встречаемся с остатками древних культур, Шумер, Индия, Евразия, Пиренеи, Средиземноморье, Ближний Восток и так далее, истинных соответствий проследить невозможно, так как часть иероглифов остается неизменной от гиперборейских полярных времен, а часть подстраивается под новые, неполярные и неарктические уже условия. Истинные ключи к интерпретации древнейшей символики может дать только принятие гипотезы о полярном нордическом происхождении цивилизации, а эта гипотеза никем всерьез не рассматривалась. День богов равен году людей. Это утверждение можно встретить и в Ригведе, и в Авесте, и в древнегреческих мифах, и в германских сагах, и в шумерском эпосе, и в архаических фрагментах Библии. Немецкий профессор Герман Вирт воспринял это буквально и совершил невероятное, неслыханное открытие. Первые люди были не неандертальскими идиотами, рассованными по пещерам и дубасящими друг друга палками, как утверждают дарвинисты, марксисты и прочие профаны. Они были совершенными людьми, с изысканным, простым, но предельно духовным мировоззрением. Носителями высшей религии. Религии света, чистоты, духа. Они не знали отвлеченного Бога-творца, выступающего по отношению к человечеству и природе как нечто внешнее. Весь мир был пропитан божественными энергиями, и сами люди виделись как дети солнца, как потомки божеств, как ангелические высшие существа, исповедовавшие особое мировоззрение, богомировоззрение, Gottesweltanschauung. Они не нуждались в морали и законах. Нравственный и религиозный закон был в них самих. Это были высокие, белокурые, голубоглазые существа, чуждый дурных помыслов, духа наживы, властолюбия и прочих недочеловеческих пороков. Любопытно, что Вирт некоторое время был близок с голландскими коммунистами, в планах которых он видел возврат к изначальному высокому нордическому строю. Конечно, нордический арийский коммунизм профессора Вирта несколько отличался от марксистских экономических утопий. Теорию о существовании полярного прамонотеизма, древнейшего единобожия. Все элементы этого древнейшего ритуала находились в строгом соответствии с гармонией космической среды. Между человеческим, природным, социальным, религиозным и временным не существовало никаких строгих барьеров. Дуализм был неизвестен. Мысль и материя, дух и вещество, частное и общее, природное и социальное, божественное и небожественное. Все это существовало в общей гармонии и определялось единой формулой, знание которой позволяло расшифровать не только языковые и символические фигуры, продукты искусственного, человеческого происхождения, но и язык природы, голоса зверей, растений, камней, гор. Здесь Вирт окончательно выходит за грань общепринятого в научных средах скептического материализма. Он считает, что великая сакральная формула, лежавшая в основе полярной цивилизации, была не просто описанием внешнего мира, но самой магической мыслью, обретшей плоть. «Бог творит мысля», приводит Вирт знаменитую фразу из исландской рунической песни. «Знание есть бытие. И то, и другое совпадают, ничто не имеет права первородства. Поэтому понять и создать – это одно и то же. Традиция – не совокупность простого описания исторических фактов. Это абсолютно живая вещь. Она выше времени и пространства. Тот, кто сумеет открыть ее секреты, изменится. Не просто в смысле расширения информации, но преобразится внутренне. Такой подход к проблеме может быть понятен верующим, но не высоколобым и чванливым профессорам с кривыми ртами, короткими мозгами, привыкшим считать научные нормы ядовитые сомнения и себелюбивый скепсис. На Германа Вирта ополчается научное сообщество Германии. Его идеи признаются экстравагантными и слишком радикальными. По существу возражение практически не выдвигается. Для того, чтобы серьезно дискутировать с этим величайшим эрудитом, необходимо обладать качествами, которых оппоненты просто не имеют. Основные упреки касаются идеалистического подхода, излишнего доверия, которое Вирт якобы оказывает сакральным источником. Кстати, на сегодняшний день, после исследований Дюмезиля, Элиаде, Леви-Стросса, Керения, Юнга и так далее, тогдашние сомнения академических ученых кажутся совершенно необоснованными. Но в то время позитивистский подход еще доминировал. Вирт, впрочем, мало внимания обращает на завистливые нападки коллег и продолжает исследовать нордическую традицию, выяснять тайную формулу, знание которой, по его мнению, как рычаг Архимеда, способно перевернуть мир. Языка человечества Герман Вирт приходит к удивительному заключению. Рунические письмена и особенно рунические календарные круги, которые были обнаружены в Северной Европе, являются останками гиперборейской протописьменности. Это не искаженная латиница и не выродившийся вариант средиземноморского финикийского алфавита. Это, напротив, след того великого символического круга, из которого гораздо раньше развились иные исторические алфавиты, в том числе и финикийский, не обладающий никаким первенством среди иных типов письма. Но руны и их значение можно понять, только приняв гипотезу о существовании полярного континента, Гипербореи, так как их значение, их название, их расположение на календарных кругах открывают свой смысл только применительно к природным явлениям, имеющим место в Заполярье. Поэтому исследователи не могли сложить части исторической головоломки, соединить воедино разные детали археологической и антропологической картины. Конечно, изначальные руны значительно отличались от известных сегодня, но восстановить их можно. Герман Вирт на тысячах страниц, написанных им, и разбирает тысячи иллюстраций, приводимых им, древнейшие символы, наскальные рисунки, узоры древних предметов быта, керамика, орудия. Все это в совокупности подводит вплотную к искомой тайне, к изначальному руническому кругу. Центр этого круга – зимнее солнцестояние, солнцеворот. Великий Юл – главнейший праздник гиперборейского года. В нем секрет рун и изначальной традиции. Но вы знаете, что в Гипербореи Юл праздновали именно сегодня? Что сегодня, в полночь, истинный Новый год, мгновение рождения рун, миг вечного возвращения, секунда Гипербореи вне времени и пространства, вырванная из силков темного века, южного смешения, ложных теорий и жалкого забвения о высшей волшебной чистоте. Вара, варахи, ультиматуле. I'm gonna make it. Герман Вирт утверждает, что секреты рун хранили изначально не жрицы-мужчины, но жрицы, белые дамы. Вайзе фрау. Слова «мудрость» и «женщина», а также «белизна» во многих языках являются близкими. Паллада – богиня мудрости. София гностиков – тоже воплощение знания и женского начала в божестве. Русское слово «мудрость» сходно с немецким «маде» – «метхен» – «дева», «девушка». Отсюда древнейший культ весталок, хранителей священного огня в Риме. Сюда же следует отнести практику женского священства в ранней христианской церкви, а также старообрядческую теорию спасения через жену. Герман Вирт вслед за Бахофеном утверждает, что изначальная традиция была именно матриархальной. Это было царство белой дамы, чистой девы. Изначальный нордический пантеон возглавлялся богиней. Причем не женщиной в нашем патриархальном понимании, этим капризным, глуповатым, жестоким и требовательным существом, но особым, чистейшим созданием, своего рода андрогином, стоящим по ту сторону дуализма и своей духовной интуицией, проницающей суть вещей. Полярный рай, арийская раса, изначальная традиция и доминация белой дамы, хранительницы рунических культов и жрицы дольменов и менгиров – это для Вирта синонимы. Вирт настаивает на изначальном матриархате полярной традиции. На практике это проявляется в том, что он проповедует особый вид германского арийского феминизма. У Вирта складывается такая картина сакральных архетипов истории. Изначальный матриархат свойственен именно северным народам, носителям культуры. От них остальные племена Земли получили основу культа, языка, ритуала, мифа. Но в результате смешения с народами юга посланцы севера постепенно теряют пропорции традиции, забывают смысл рун, подстраивают религиозно-календарные обряды под новые природные условия. И вместе с этим возникает новый жреческий институт, в котором главную роль отныне играют мужчины. Германцы, и особенно предки голландцев фризы, были последними продолжателями арийского матриархата. Хотя к той же категории относились и иные индоевропейские народы, у которых было принято определять свою принадлежность по линии матери. Таковы, например, легендарные Туата де Данан, племена богини Дану из ирландских саг, фризы, дети Фрей и так далее. Постепенно смешанные культурные формы породили патриархат, доведенный до совершенства в ближневосточных этносах, особенно у семитских народов. Но и сами индоевропейские цивилизации подверглись влиянию новых культов. Древние гиперборейские институты женского жречества были упразднены, демонизированы или сведены к рудиментарным формам. Эти идеи стоили Герману Вирту очень многого. Дело в том, что уже тогда, в 20-е годы, когда он стал излагать и широко пропагандировать свои арийско-феминистические взгляды, он нажил себе непримиримого врага в лице выходца из России некого Альфреда Розенберга, который, напротив, считал патриархат исконно арийским институтом. В отличие от Вирта, Розенберг был начетчиком, посредственностью и агрессивным плагиатором. Дело даже не в идеях. Герман Вирт – это архетип страстного ученого, визионера, провидца. Розенберг – жалкий доктринер, понахватавшийся отовсюду непереваренных фрагментов знания и претенциозно обобщивший обрывки в наглой и малоосмысленной книге «Миф 20-го столетия». Но, к сожалению, именно этому, замешанному на ресантиман балтийскому чиновнику, довелось определять культурную политику победивших в 1933 году национал-социалистов. Неудивительно после этого, что лучшие интеллектуальные и духовные силы немецкой консервативной революции, такие как Юнгер, Хайдеггер, Хюльшер, сам Вирт, наконец, были вытеснены в оппозиционный лагерь. Thank you. 1932 году Герман Вирт основывает общество исследования древнейших культур под кодовым названием «Наследие предков» – Аненербе. Аненербе организует уникальные экспедиции в Северном море, где, по предположению Вирта, должны остаться следы древнейших цивилизаций гипербореев. От Мельдагера, Дагербанк. Земли, затопленные сравнительно недавно, всего каких-то 12 тысяч лет назад. Это по реконструкции Вирта остаток еще более древнего континента – Моуру. Экспедиции получены уникальные данные. Параллельно этому Вирт направляет экспедицию Шефера в Тибет для проверки своей гипотезы о сохранении останков гиперборейской культуры в пустыне Гоби и в западном Тибете, в горной стране Шань, родине религии Бон. Таинственным образом попавшие в мои руки фрагменты съемок этой экспедиции я показывал по Первому каналу телевидения в своей передаче «Тайны века» несколько лет назад. Аненербе сопоставляет гигантский археологический и палеоэпиграфический, а также этнологический и лингвистический материалы, оказавшиеся в распоряжении этой организации. Ведутся уникальнейшие, не имеющие аналогов по масштабу и глубине исследований. Более того, большинство вождей Аненербе совершенно не разделяет тоталитаризм и шовинизм официального режима. По мнению Вирта и его учеников, потомки гиперборейцев, чистых ариев, есть в настоящее время среди всех народов Земли, независимо от цвета кожи, и европейцы, в том числе немцы, никаким превосходством в этом смысле не наделены. Все это приводит к неизбежной оппозиции Вирта. Ученик и последователь Вирта Вольфрам Зиверс является одновременно вместе с Фридрихом Хильшером главой антигитлеровского заговора. Они помогают многим преследуемым, в том числе евреям, скрыться от тайной полиции и переехать в безопасное место. Неудивительно, что в 1938 году Герман Вирт, возглавлявший Аненербе, не являясь при этом даже членом СДАП, отстранен от дела и находится отныне под неуклонным надзором гестапо. В его доме произведен обыск. Многие ценнейшие экспонаты личной коллекции изъяты. Все дело фактически разорено конформистами и идиотами. В истории этого повторяется постоянно. Стоит только появиться какой-то уникальной, живой, творческой, фантастически авангардной инициативе, как тяжеловесные, угрюмо тупые, завистливые и бездарные подонки грубо губят все дело. Как в науке, так в политике, так в искусстве. Истинным расизмом был бы расизм, направленный против агрессивных бездарей и тщеславных, но бойких пустышек, членов вездесущего заговора посредственностей, тайного ордена средних способностей, объединенных для того, чтобы постоянно и неизменно разрушать величественные планы героев и гениев. Итак, Герман Вирт в опале под надзором тайной полиции. Если бы не вмешательство его друга и соратника, тонкого мистика и ценителя старины Вольтера Дорре, Вирту не избежать бы концлагеря. Что делать? Темный век. Торжество лжи и подлости. Несправедливость. Вот закон эпохи, когда колесо дхармы слетает со своей оси. Герман Вирт объясняет все. Почему, например, существует обычай ставить новогоднюю елку? Это очень древний ритуал. Он символизирует древо мира, которое корнями уходит в точку зимнего солнцестояния, где самый короткий день, а кроны – к летнему солнцестоянию, 22 июня. Месяцы года – ветви ели, а шары – дни. Ель – дерево вечно зеленое, в этом оно подобно году или библейской неопалимой купине. Год движется, но остается тем же самым. Хвоя не меняет своего цвета, огненный куст на Синае горит и не сгорает. Русское название ели Вирт возводит к древнейшему корню ил или эль. Он обозначал свет и божество, а также иные священные предметы, которые символизировали свет. Подарки, которые кладут под новогоднюю елку, это сам Новый год, обновленный мир, свежий и наполненный новой энергией существования. Есть обычай класть подарки в башмак или чулок, причем он должен быть обязательно непарным. Это символизирует то, что время перешагнуло одну ногой за волшебную черту юла, зимнего солнцестояния, а другая нога осталась в старом году. Свечи на еле обозначают солнце в различных этапах его годового движения. По этой же причине у Деда Мороза, Санта-Клауса, на красной шубе изображается большой солнечный круг. Сам Дед Мороз некогда обозначал световое божество, ветхого днями. Позже его функции пришли отчасти на святого Николая Угодника, чей праздник отмечается церковью незадолго до зимнего солнцестояния. Даже наклоненные ветви ели имеют по Вирту символическое значение. Это многократно повторенный рунический знак Тиу, человек с опущенными руками. Он символизирует ту половину года, в течение которой полярное солнце спускается по спирали вниз в темный регион, регионы ночи. Тиу, Тюр, Туисто. По Вирту не просто имена древних божеств в немецком язычестве. Язычество было извращением древнейшего единобожия, и пришло оно вместе с патриархальной узурпацией. Арийские предки никогда не признавали существование отдельных индивидуализированных божеств. Они почитали единый мир, пронизанный присутствием божества, меняющего знаки своего проявления, развертывающегося во времени и пространстве, но сущно остающегося тем же самым, самим собой. Язычество возникло как кризис изначального нордического матриархата. Поэтому белая дама, снежная королева, наша Снегурочка оказываются парадоксальным образом фигурами более древними и более аутентичными, чем Дед Мороз. Истинной госпожой великого Юла, зимнего солнцестояния, является Девайзе Фрау. Девайзе Фрау. Она рождает непорочный в этой фантастический миг новый божественный эон, новый год, новое божество. Все сходится. Не случайно сам Герман Вирт называл изначальную гиперборейскую традицию странным сочетанием – полярное христианство. Новый год, великий Юл, Рунатиу, человек, опускающий руки, нисходит к корням мирового древа. Это точка смерти, это центр ада. И сам сатана в христианской традиции отличается всеми чертами символического комплекса, описывающего знаки зимнего солнцестояния. Сатана и черти имеют хвосты. Никогда не задумывались, почему. Потому что трезубец, обращенный вниз, это руна Юр, наглядный знак корней мирового древа. И находится эта руна в зимнем солнцестоянии. Такой же смысл имеет и трезубец греческого Нептуна. Подземное в мифологии связано с подводным. И по-литовски Юр означает море. Хвост у чертей дополняет их двуногость до полноты сакрального знака. Кстати, сатана хромает по той же самой причине, по которой под елку кладут непарный башмак с подарками для малышей. А трезубцы чертей, которыми они интенсивно ворочают грешников в котлах, сами это котлы тоже символы Юла, окончательно дополняют картину. Они черные, живут под землей. Адский огонь – инфернальная версия новогодних огней. Благодаря формуле Германа Вирта можно интерпретировать все. Древнее и современное, фольклор и теологию, смысл обряда и даже послание природы. И воплощено это в языке, в изначальном гиперборейском языке, началом которого был Бог. «Gott ist Anfang jeglicher Sprache». Мартин Хайдеггер утверждал нечто подобное, когда говорил, что в основе языка лежит поэма. Язык, по Вирту, не инструмент для формулировки посланий и высказываний. Он сам по себе есть высшее послание и важнейшее высказывание. Но современные люди глухи к этой реальности. Они используют утилитарно и грубо то, что подлежит вначале дешифровке, осознанию, пониманию, а лишь потом... А потом, кстати, и самим не захочется нести и слушать весь тот бред, к которому так привыкли и который кажется нам чем-то очевидным. Это апропо. Но вернемся к чертям. Ведь известно, что в новогоднюю ночь силы ада поднимаются из-под земли и стужают и стращают двуногих. Все, что писал Гоголь, чистая правда, он еще о многом умолчал, чтобы нас пожалеть. Так вот, у чертей есть рога. А это им зачем? Герман Вирт отвечает: это другая руна, руна К. Человек с воздетыми руками, две устремленные вверх под углом линии. Эти же световые рога изображались на челе Моисея. Две поднятые руки являются египетским иероглифом, означающим воскресающую душу. И звучит он по-египетски, не удивляйтесь, так же, как обычная исламская руна «Ка». Смерть «Тиу», воскресение «Ка». Жертвенное нисхождение в ад – это предшествует великому Юлу. Победоносное восхождение следует за ним. Перед этой волшебной точкой бог, свет мира, ель, человек, жрец, жрица, белая дама опускают руки. Тиу. После нее они же руки воздевают. Ка или Кай. Это рождение нового. Это смысл инициации. Перейти от ветхого к новому. От профанического к просветленному. От смертного к бессмертному. От материального к духовному. Великий Юл. Момент инициации. Посвящение. Внутри сердца, внутри маленького желудочка сердца, в пещере, в яслях, вместе Брахмы рождается новое существо. Гома новус, зонен менш. Германа Вирта – это метафизика нового года, воссоздание нового языка, единого языка, того, на котором говорили до Вавилонского смешения. Это нордическая полярная голосолалия, систематизированная и объясненная. Перед такой картиной бледнеют все каббалистические конструкции, не говоря уже о жалких потугах современного оккультизма. Вирт оперирует с реальностями намного более древними, нежели само возникновение древнееврейского языка или финикийской письменности, которая в официальной средиземноморской науке считается культурно древнейшими. Герман Вирт легко интерпретирует Библию, каждый ее сюжет, каждую лингвистическую трудность, каждый символ, каждый пассаж. Вся левитская теология рушится на глазах. Ветхий Завет – это развернутое повествование об изначальной традиции, о гиперборейской формуле, но не единственный и уникальный, равный среди других мифологических конструкций – индуизм, буддизм, греческая, иранская, славянская, германская мифологии, мифы индейцев, малайцев, африканцев или океанцев, ритуальные татуировки народов маори или особый инцидический язык их знати, а также западный африканский алфавит письма Бамун говорят нам о божественной реальности столь же ясно, а может быть и еще яснее, как удивительные поэтические пассажи Торы. Этой теме Герман Вирт посвятил свою огромную, больше 1000 страниц, книгу «Палестина Бух». Но, увы, никто, даже при самом большом желании, не сможет ее прочесть. В 1969 году она была похищена из дома старого профессора неизвестными злоумышленниками. Кому-то очень не хотелось, чтобы подлинная интерпретация Ветхого Завета существовало даже в виде неопубликованной рукописи. В 1945 году Германа Вирта из-под надзора гестапо, длившегося 7 лет, передали в концентрационный лагерь для интернированных личностей. То, что от уникальной коллекции оставили звери-гестаповцы, уничтожили «цивилизованные» в кавычках американцы. 2 года Герман Вирт проходил мучительную и унизительную денацификацию. Это он-то, заклятый враг узконемецкого шовинизма и антигитлеровский подпольщик. Но победителей нюансы не интересовали. Еще меньше они были озабочены духовным проязыком человечества, северной прародиной, довавилонским, миром, секретами рун. Одна половина выигравших, кроме денег и комфорта, вообще ничем не интересуется, а другая полностью поглощена своим собственным тоталитаризмом и дурдомовскими неостроумными конструкциями Энгельса в отношении истории. Уже тот факт, что Герман Вирт был нардистом и придерживался теории культурных кругов, культуркрайзе, а это считалось показателем человека ненавистничества, оказалось достаточным для вычеркивания его имени из официальной науки вместе с Клагесом, Боймлером, Кассиной, Тойтом, Хорбегером и так далее. Вирту еще повезло. Его ученик и преемник Вольфрам Зиверс и вместе с тем ведущий подпольщик, замешанный в покушении на Гитлера и готовивший покушение на Гиммлера, вообще был казнен в результате Нюрнбергского процесса. Но в эпоху зимнего солнцестояния, когда в разгаре космическая полярная ночь, такой исход естественен. Хайдеггер говорил: «Современные люди настолько удалились от света бытия, что им более невдомек, что они живут во тьме. При полном отсутствии опыта света сама тьма перестает быть тьмой, так как сравнивать ее не с чем». Вирт утверждал то же самое. Только смысл света и бытия он отождествлял с пониманием божественного года, источника языка, мысли, символов и духовных учений. Герман Вирт писал: «Священный смысл года совершенно неизвестен современному городскому человеку. Год для него лишь отвлеченное временное понятие, которое ничем не отличается от всех остальных промежутков времени, которым оперирует современная хозяйственно-научная жизнь. Год известен ему из настольного календаря, деловых записных книжек и определенной перемены гардероба. С ритмом же творения такой современный городской человек больше никакой связи не имеет. Его соприкосновение с Божьим годом в природе происходит спорадически во время отдыха или стихийных бедствий. Главная причина всех бед – в отпадении современных людей от вечного жизненного ритма Божьего года. Поэтому они не живут сами, но их проживает нечто постороннее, чуждое. Они гниют телом и душой и стареют уже в юности». Герман Вирт дожил до весьма преклонного возраста. Он умер в 1981 году. Вся его жизнь была борьбой, подвижнической деятельностью, подготовлением духовной революции. Незадолго до своей смерти он сказал в интервью маленькому региональному немецкому журналу «Гумус»: «Mein Leben ist immer geistige Revolution Arbeit gewesen». «Моя жизнь всегда была работой на духовную революцию». Как и все герои в темные времена, на внешнем уровне – поражение, на духовном – триумф и победа. Чем чернее ночь, тем ближе лучи золотой зари – Аурора Консургенс. Рядом с нами жил человек, который открыл великие секреты, тайные шифры прошлого, восстановил полноту языка великой изначальной традиции, но при этом остался практически неизвестным, незамеченным, непонятым, непрочитанным. Несмотря на то, что Юлиус Ивола называет Германа Вирта одним из трех своих учителей, наряду с Геноном от Гвидо до Джорджо, несмотря на то, что сам Генон посвятил Вирту важнейшую рецензию о циклах и символизме человеческих рас, которую я опубликовал в «Альманахе Милый ангел», даже традиционалисты до сегодняшнего дня совершенно игнорируют этого великого автора. Это настолько странно, что вызывает у меня подозрения. Даже избранные. Уж не тени ли они в сгустке космической полночи? Не выдает ли их невнимательность и желание любой ценой удержаться за мнимую ортодоксию их пародийность, поддельность? Но дело Германа Вирта не пропало. Свет севера стучится в наши сердца. Снежная королева похитила наши души, околдовав их чарами полярных сияний. Там, в арктической ночи, на Арктогее, мы под инициатическим именем Кай то есть воскресший, восставший, принадлежащий второй, весенней половине божественного года, складываем из льдинок волшебное слово «Эвигкайт». Любимое слово немецкого профессора Германа Вирта.